Вызов от Сидгара Владимир принял, с умеренным интересом не веря, что там действительно может что-то случилось, но финансист быстро объяснил, что это не так, первым делом выдохнув в микрофон одно лишь слово «заложники». Где? Точка 128, филиал ММБ у таиландцев на гроши. Там не только хранилище личных ячеек, но и депозит художественных ценностей. Они как раз делают ремонт у себя в Центральном музее, а самые дорогие экспонаты доверили ММБ. Ну и понятное дело, застраховали все у нас, почти на триллион. У них там как-то группа подростков-таиландцев с банковской практики. Все понял. Буду через 5 минут. Владимир с помощью артефакта перенесся к себе в гардеробную и, зайдя в отсек для боевой экипировки, надел плотный комбинезон, прихватил кроме меча, автомат, пистолет и рюкзак со всякими вещами, полезными в бою, и тут же открыл окно перехода в хранилище. Точка, поставленная в банковском депозитарии, находилась в самом углу, в странном закутке, образованном куском стены и краем стального шкафа. В загончике было пусто, поэтому Соколова шагнул в хранилище и, чуть высунувшись, прислушался. Где-то в центре зала негромко переговаривались на своем таиландцы, а волнами перекрывая этот шум, то включалась, то затихала какая-то установка, а весь зал плотно накрывало поле подавления эфира, как видно, чтобы дети-таиландцы не воспользовались своим даром. А даже малыш своими когтями способен наделать таких дел, что патологоанатомы обалдеют. Владимир дал команду микроботам, и они, разлетевшись по залу, быстро синтезировали картину происходящего. Хвостатые девчонки, обнявшись, сидели кучкой, под охраной пары кагроссов, еще трое, что-то делали со стеной, тыкая в нее странный механизм размером с человека, а двое, сидели на стульях, о чем-то переговариваясь. Выдохнув, Владимир выбросил себя вперед, и первым делом накрыл малышей силовым куполом, и, увидев, как резко пошла вниз энергия из внутреннего накопителя, вскинул автомат. Оперенные пули калибром в 20 мм, вспарывали щиты и рвали плоть, словно стая голодных волков, густо брызгая кровью на стены. Что-то успели предпринять только двое главарей, но для них Владимир даже не стал перезаряжать автомат, в десяток секунд отметелив обоих кулаками, так, что оба быстро потеряли нить беседы, отключившись прямо на полу. Для общения со служителями внутри хранилища имелся специальный аппарат, и Владимир, подойдя к стене, снял трубку. «Здесь Влад Сокол. Позови там кого-нибудь из начальства. Это Сидгара, Влад», — раздался из трубки знакомый голос. «Вы уже все? Да что тут?» Соколов оглядел поле боя и детишек под куполом, который он продолжал держать. «Гопники какие-то. Я открываю двери». Первыми влетели бойцы ММБ, быстро проверил трупы и уволокли всех, включая раненых. И только после того, как в зал вошли руководители и представители таиландцев, Владимир снял купол, и дети сразу вырвались наружу, словно шампанское из бутылки. Сидгара подошел ближе. «Я понимаю, что вы не любите публичность, но Сагирамра просила вас задержаться, чтобы высказать слова благодарности». «Ладно», — Владимир кивнул. «Какая-то важная дама». «О, да», — банкир покачал головой. «Председатель совета директоров крупнейшего в тысячемирье дома Моты Пула компании, производящих одежду. Конечно, ее шьют кто ни попадя, да еще плюс рабопортные, но поверьте, владыка, что у ваших женщин наверняка не одно платье от Раварен». На лицо таиланки выглядели практически как люди, только с огромными миндалевидными глазами, острыми ушками, торчащими выше, чем у человека. Тело, кроме лица и ладоней, покрывало тончайшее, словно пух, шерстка, а сзади торчал забавный полуметровый пушистый хвостик с кисточкой на конце. Сагирамра считалась красавицей по любым меркам. Одетая в легкое темно-синее платье из паучьего шелка, посверкивающие золотыми искрами и туфли на высоком каблуке, и так высокая для своего племени таиланка, приходилась почти по плечу Владимиру. Стоя в толпе других таиландцев, мужчин и женщин, она сразу увидела выходивших из хранилища и шагнула навстречу Соколову. Для таиландцев с их сверхчувствительным носом запах Владимира, чуть вспотевшего и в облаке пороховой гари, навалился словно лавина, и глаза кошачьих стали еще больше. «Когда мне сказали, что у банка есть решение возникшей проблемы, я, признаюсь, не очень поверила». Она улыбнулась, обнажив совсем нечеловеческие клыки. «Но теперь вижу, что ошибалась. Что хочет спаситель наших котят за свой подвиг? Альба Сагира». Владимир склонился в поклоне вежливости. «Нет ничего геройского в том, что я сделал. Просто слегка подмел пол, чтобы мироздание стало чище. Это неправильно. Женщина покачала головой, а ее хвостик, протестующе крутанулся в воздухе. Вы отказываетесь от награды Будда. Альба. Владимир использовал старый, почти неиспользуемый формат обращения к тайланке, означающий уважение и преклонение, имея в виду, что каши маслом не испортить. Я сделал то, что не мог не сделать, и мысли о награде, последнее, что стоит обдумывать в бою. Так что повторю, я просто выполнял свою работу, за которую мне, кстати, очень хорошо платит. Владимир снова поклонился. В ответ Альба неожиданно улыбнулась и, глядя прямо в глаза Владимиру, лизнула языком кончик носа. Я уверена, мы что-нибудь придумаем. Тайланцы возбудились так, потому что слова, это всегда слова, а среди убитых межмировая полиция опознала 3 каграсских мастеров боя и 2 специалистов по работе с заложниками, так что представление предполагалось предельно кровавым. Но все кончилось, напоровшись на одного человека, и, конечно, родители, благодарные за спасение детей, преисполнились желания достойно отблагодарить своего спасителя. Самое простое и естественное, если не можешь заплатить конкретному исполнителю, заплати его жене. Поэтому кошачьи за неделю разработали линейку одежды, обуви и аксессуаров под названием «Страж», и, пригласив всех матриц с дома рассветных сумерек, одели и обули их с головы до ног в платья из натурального паучьего шелка, кожу какой-то особой выделки, и напоследок подарили по комплекту украшения из редчайших полихромных изумрудов. Естественно, тайланцы все согласовали с Владимиром, иначе ведьмы просто не поехали бы никуда. Но и так, модная коллекция, выпущенная в количестве 12 экземпляров, буквально взорвала нестойкие женские мозги тысячемирья, породив волну подражаний, попыток украсть крой, или вообще подделать часть изделий, что повышало цену подарка еще выше. А серьезные люди, погоревав, что не могут исполнить все желания любимых, откупались украшениями и модными аксессуарами. Сетевые площадки заполнились точными копиями, но это уже были развлечения совсем для нижнего класса. А кто-то, пока еще совсем неизвестный, изо всех сил пытался добраться до крупнейших хранилищ, застрахованных компанией, принадлежащей дому Русальвин. Сценарии различались числом нападающих, способом проникновения, а также наличием или отсутствием заложников, но итог нападения не менялся. Приходил Владимир, и после короткого, но плодотворного обмена мнениями, охрана собирала трупы и бесчувственные тела. Последний раз, когда бандиты решили как-то подстраховаться и наняли почти 20 бойцов, Владимиру пришлось немного попотеть, отстреливая самых резких, но итог никак не изменился. Только блокираторы магии становились все мощнее, но это для Соколова не представляло никакой трудности. Оперенные шилообразные пули весом в 150 граммов, из модернизированного карабина 4-го калибра с барабанным магазином, сносило любые бронещиты и композиты, не оставляя шансов даже воинам в тяжелой броне. Отдача при стрельбе обычному человеку ломала ключицу, но Владимиру такой слоновий калибр нравился, так как он легко прошивал любую броню, а для некоторых случаев имелись пули с кумулятивным зарядом. На что надеялся неведомый организатор нападений, неизвестно, но на какое-то время попытки прекратились, и Владимир зажил обычной жизнью князя Серого Ковина и владыки дома. Учился в академии, ходил на приемы, выгуливая своих жен, временами получая угрозы по почте, но сетевая анонимность давно оставила этот мир, и службы безопасности ловили недоброжелателей на раз. Но тем не менее, служба безопасности дома работала по особому протоколу. Большинство сестер перешли на учебу через виртуал, и даже для покупок вызывали курьеров из магазина. Девчонок это ничуть не напрягало, так как у них для поездок оставалась вся Земля и плюс еще 3 планеты, так что в заперти себя никто не чувствовал. Первоначально Владимир решил, что новая попытка влезть в хранилище, такая же как предыдущие, но аккуратно заглянув в хранилище через окно портала, понял, что не все так просто. Человек, проникший в депозитарий, был один. Одетый в модные в этом сезоне серебристые брюки прямого кроя, ярко-желтую рубаху и легкую куртку, он сидел на слитках нетрила, словно в ожидании чего-то, и, судя по движению руки, листал виртуальную книгу. Заложников не имелось, но присутствовал цилиндр высотой в 0,5 метра и диаметром в 20 сантиметров, и для Владимира стало понятно, что это не корзинка и не огнетушитель. В целом ситуация ясна. Человек сразу активирует взрыватель, и один весьма назойливый организм наверняка отправляется на тот свет, вместе с изрядным куском банковской собственности. И вот это действительно виделось проблемой, так как Владимир не мог сдвинуть окно портала и зацепить бомбу. Также не имелось возможности обезвредить ее, так как человек обязательно вмешается, а что-то говорило Соколову, что управление зарядом выведено на одну кнопку, или вообще автоматическое. То есть некто целенаправленно ловил именно того, кто мешал бандитам обчищать банки, и Владимиру это категорически не нравилось. Первым делом Владимир дал посмотреть на происходящее Сиддера и другим членам директората, затем связался с Тейром и объяснил тому ситуацию, на что тот ответил, что уже занялся поиском решения. Банкиры совещались долго, и Тайр успел раньше, передав ему маленький диск из прозрачного тяжелого материала. 30 секунд без времени. Он вздохнул. Постарайся не потерять. Стоит эта штука, ну, очень дорого. Кидай на пол, и она заморозит время на 30 секунд. Затем перемещаешься, выкидываешь бомбу куда-нибудь подальше, а этого козла вяжешь так, чтобы не соскочил. Давай. Принял. Владимир кивнул и, подхватив диск, снова открыл окно, точным движением запустив шайбу в бомбу, и понял, что она сработала по волне лютого холода, ударившего через окно, но, преодолев секундное замешательство, шагнул в хранилище. Артефакт сработал так, что он еще продолжал висеть в воздухе, а все вокруг, шкафы, поддоны со слитками и человек, лежавший на них, стали покрываться инеем. Бомбу по здравому размышлению решил выкинуть в пустыне, и, метнув тяжеленный цилиндр в окно перехода, тут же закрыл его, не дожидаясь результата, стал вязать клейкой лентой бандита, прямо так, в полусогнутом состоянии примотав его к штабелю, для гарантии приклеив каждый палец отдельно. Банкиры тоже не сидели спокойно, и специально нанятые люди проверяли все хранилища, найденные уязвимости, или приостанавливая работу учреждения, если уязвимость нельзя было закрыть быстро, перевозя ценности в другие места. Неведомый организатор похищений вскрыл сотни дырок в безопасности, активировав десятки закладок по людям и по материалам, как, например, жучок в системе, позволяющий отключить сейсмодатчики в определенном месте, что и позволило сделать подкоп и пробить стену. В межмировом банке уже начались всеобщие проверки по всем уровням принятия решений, причем трясли даже совет директоров, потому что такой ворох нападений невозможно провернуть без информаторов на самом верху. А у Владимира роботы наконец докопались до подземного сооружения, универсальные машины не жадничали и прокопали пологий тоннель высотой в 2,5 метра, укрепив его спеченным до состояния стекла грунтом и подведя подземный ход к самому низу подземелья. Осторожно вскрыв бетон, Соколов забрался в бункер. Подземелье выглядело не бомбоубежищем, или во всяком случае не военным сооружением. Везде стены покрыты красивыми панелями из дерева, на полу паркеты и ковры, а высокие потолки украшены резными панелями и красивыми светильниками, ярко освещавшими коридоры помещения, когда срабатывал датчик движения. В подземелье было 4 этажа. Самый нижний, технический, со складами, эфиропреобразователем, реактором такого же типа, какие строили у Владимира для получения мощного потока эфира, путем пробоя в мерность хаоса, установкой получения кислорода и огромными фильтрами для воды с удалением соли. Зачем в убежище такие огромные насосы и фильтры, Владимир понял позже, когда по широкой лестнице поднялся этажом выше, где хозяин бункера сделал бассейн длиной в 20 метров, шириной в 10 и глубиной в 3 метра. Все механизмы работали, и в бассейне стояла чистая вода, голубая из-за облицовки стенок. На этом этаже, кроме бассейна, имелось что-то вроде бани, нерабочий телепорт, комната для медитаций и контрольный зал с черными стенами. Стоило Владимиру войти, как все включилось, и куча экранов показали сам островок, дом на берегу и море вокруг. Техника работала так, словно хозяева только что отлучились, на минуточку, а подобная надежность стоила огромных денег. Он поднялся еще выше и оказался в куда более роскошных апартаментах, чем увидел до сих пор. Стены уже не просто из деревянных панелей, а украшенных инкрустацией в виде жанровых картин, высокие двери резного дерева, за которыми оказалась библиотека с кабинетом, огромная роскошная спальня, несколько жилых комнат, включая еще один кабинет с ворохом бумаг на столе и полу, и что-то вроде мастерской или лаборатории, посреди которой находился огромный кристалл, похожий на кусок янтаря, в котором сидел человек, смотревший куда-то вдаль. Владимир, конечно же, сразу узнал Аларгонариса, о котором прочитал довольно много интересного от биографии до жизнеописания, составленного учениками великого мастера. И в связи с этим совершенно непонятно, что делать. Сломать кристалл, а если человек внутри погибнет, и вообще, может он сам туда залез? К счастью, у Владимира имелся человек, к которому можно было обратиться по любому вопросу, и часов через пять лорд Тайр внимательно рассматривал кристалл, в котором словно муха в янтаре застыла Ларгонарис, известная штуковина. Он кивнул. Ловушка Ариара. Непонятно, почему Ларгонарис на это купился, но снять можно. Не просто, но можно. Тайр вытянул из пальца тонкий яркий луч и словно указкой ткнул куда-то под ноги ученому. Вон она лежит. В принципе, если ее прикончить, то камень, в который заключено тело, сразу начнет испаряться. Можно сломать хоть лазером, хоть сверлом, а хоть и направленным ударом эфира. Только вот сразу тело начнет задыхаться, и первым делом стоит проковырять дырочку к носу и обеспечить приток воздуха. Он чуть помедлил. Ну и будь готов к тому, что очнется гражданин в крайне отвратительном состоянии духа. Это понятно. Владимир хмыкнул. Просидеть 2000 лет я бы, наверное, крепко озлобился. С большим трудом вытащив на поверхность камень с запаянным в нем человеком, поставили его на берегу моря, дали команду роботам просверлить нужные отверстия и сразу подключили воздушный баллон. К счастью, артефактор сидел с чуть приоткрытым ртом, так что воздушная трубка пролезла куда надо. А после Тайр одним движением сжег ловушку, и сразу же кристалл подернулся рябью и с шипением стал испаряться тяжелым желтым дымом, к счастью, сразу уносимым ветром. Секунд через 10 глаза Эларгонариса ожили, и судя по тому, как он ими двигал, разглядывал, что творится за пределами его тюрьмы. Еще через 10 минут он начал мелко дышать, а кристалл к этому времени растаял примерно наполовину. Наконец, где-то через полчаса от начала, Эларгонарис встал во весь рост, и не обращая внимания на ноги, все еще схваченные желтым камнем, щелкнул пальцами, и остатки его тюрьмы осыпались пылью. Неприязненно окинув взглядом свою одежду, артефактор вздохнул и лишь после этого повернулся в сторону Владимира и Тайра. «Благодарю, молодые люди, за спасение!» Мужчина улыбнулся и коротко поклонился. «Исполнено не блестяще, но тут главное – результат». Глава 23. «Не обижайте творческих и изобретательных людей». Высшая ведьма Алла Курбатова, глава Уральского Ковина, матрис с дома рассветных сумерек. Чем отличается маг от мастера техноэфиристики? Маг очень скор в своих воздействиях, практически мгновенен и весьма разрушителен. Но его воздействия достаточно просты. Заморозить, сжечь, парализовать и так далее. Для сколь-нибудь сложных воздействий магу нужно создать узор или магему, которая тем сложнее, чем сложнее воздействие. И создание такого узора вовсе не простая задача. Нужно соблюсти массу условностей и ограничений. Ничем таким не ограничены техноэфиристы. Они заранее прописывают узор в предмете, способном воспринять магему и удержать заряд энергии, достаточный для активации и произведения нужного эффекта. Но даже прорисовка узора в небольшом предмете – искусство, а насыщение такого узора энергией – настоящее чудо. Кроме того, для таких воздействий не существует вообще никаких ограничений по сложности воздействия, и поэтому все сложные манипуляции производятся с помощью заранее созданных изделий. Ну и последнее, не менее важное. Только техноэфиристы способны создавать комбинированные энергетические конструкты, тогда как маг, как правило, оперирует лишь одной, двумя типами энергии, а случай, когда ему доступны для манипуляций три вида, уникальны. Техноэфиристика просто и доступна. Цикл общедоступных образовательных лекций. Народный университет Альвари. Ларгонарис, несмотря на свой статус национального достояния народа Лави, оказался мужчиной свойским, с отличным чувством юмора и совершенно не жадный. Они сели в лучшем ресторане Альвари и за неторопливым обедом стали разбираться, что и кому должен. Дом и бункер артефактор, конечно, забрал обратно, но не за спасибо, а узнав, что Владимир оказался собственником небесного ключа, вдобавок оставил ключ Соколову, и после долго объяснял и показывал, как он работает. Положив себе на ладонь, раскрыл пирамидку четырьмя треугольными лепестками, показав четырехцветный накопительный кристалл в центре. Здесь сердце ключа. Ученый показал кристаллу. К сожалению, поизносившиеся от времени, но это легко поправить. Под пальцами артефактора кристалл словно увеличился в размерах, стал ярче, а грани острее. Но самое главное, что ключ есть доступ к складке пространства, расположенной в высшем мире. Он закрыл лепестки, вновь собрав артефакт в пирамидку. Вот код доступа. Он набрал комбинацию из элементов головоломки. Тебе туда пока рано, но в целом отличное место, чтобы прочистить канал и вообще встряхнуть организм. Далее. Я вижу, что ключ как-то привязался к тебе, но полную привязку ты получишь только тогда, когда поделишься с ним жизненной энергией. Заберись в тихий уголок и сделай это. Зачем это нужно? Так, ключ уже не сменит привязку, пока ты жив. Да и когда он перестанет тебя чувствовать, пройдет много времени, чтобы привязка окончательно слетела. Он же условно разумный и в некотором смысле живой. Артефактор постучал пальцем по пирамидке. Здесь кроме энергии хаоса и прочих энергия жизни, и одна слабенькая и бестолковая, но все, таки душа. Так что он где-то на уровне домашнего питомца. Так, он скосил взгляд куда-то в сторону, и отодвинув еду встал. Слуги доложили, что встали на след того, кто меня запечатал в ловушку. Я думаю, мы с вами еще посидим нормально, но сейчас я вынужден откланяться. Когда Эларгонарис исчез в короткой вспышке переноса, Тайр задумчиво прожевал то, что было во рту, запил небольшим глотком сока, и вопросительно посмотрел на Соколова. «Ну и что, нормально все?» Владимир кивнул. «Главное же ключ. Я же через него очень многим пообещал безопасность и поддержку. И если бы он забрал его, а он имел на это полное право, то вышло бы не очень хорошо. И что обновил кристалл, зато еще большее спасибо. А что удалился так внезапно? Видимо, зацепили его люди, гаденыша, что его запаял в кристалл. Так просто не сорвался бы. А тут такое дело, я бы тоже сорвался, и ты». «Согласен», — Тайр кивнул. «А мужчина правильный, нужно не терять с ним контакт», на что Владимир развел руками, мол, тут уж как получится. Фактически восставший из мертвых, грандмагистр техноэфиристики, славился не только научными достижениями, но и тем, что не умел прощать врагов. Поэтому все дожившие до этого несчастливого дня стали уходить из жизни, причем красочно, шумно и с выдумкой, как, например, один из проректоров Академии Лави, пробрался ночью в техническое помещение и залез в промышленную мясорубку, включив режим медленного перемалывания, что в каком-то смысле было невозможно, но тем не менее случилось. К великой удаче некоторых, они не дожили до этого светлого момента, как освобождение Эларгонариса, но и тут грандмагистр подошел с выдумкой, доставая из могилы кости покойников, делая из них отвратительные костяные умертвия, бегавшие по кладбищам и семейным склепам, скрежеща и скрипя на все лады, и упокоить такую тварь, не уничтожив попутно все в радиусе 300 метров, было совсем непросто. Но как ни возмущались родственники старых и новых покойников, желающих высказаться в глаза старому артефактору не нашлось. Мало ли, а то вот так, предъявишь, а после сам будешь скакать в виде костей, собранных в какую-нибудь тварь. Но как ни суетились нанятые Эларгонарисом группы ловцов за головами, основной виновник всех его бед, бывший ученик и ныне звезда техноэфиристики, Атрайтилга, залег так, что найти его никак не могли. В дело уже вступили крупнейшие разведсети старых рас, но все тщетно. Атрайтилга, грандмагистр, известный филантроп и наставник молодежи, словно в воду канул. Владимир, лишенный места уединения, с помощью специалистов быстро подыскал хорошее место в бухте небольшого островка на мелководье теплого тропического моря, и в течение недели там выстроили дом со всеми удобствами, включая большой подземный комплекс и даже подводный причал с прогулочной субмариной. Теперь, когда большинство старых, оставленных Эларгонарисом точек перестало отзываться, Соколов сформировал уже свой список личных точек, включив туда десяток заповедных мест на Земле и других планетах. В целом старый артефактор поступил более чем благородно, отдав существенную часть своего наследия, видимо, в качестве благодарности за спасение. Но если бы и забрал все, вместе с ключом, то лично Владимир не стал бы напрягаться. Грандмагистр полностью в своем праве вернуть принадлежащее ему имущество. А так, разошлись ко всеобщему удовольствию. Конечно, вряд ли Эларгонарис беден, но Владимир по оставленным ему каналам связи завуалированно дал понять, что готов оказать помощь в финансовых вопросах, по первому требованию. Артефактор, конечно, все понял, но лишь ухмыльнулся. За годы отсутствия, его вклады в ММБ и другие банки так подросли в цене, что деньги вообще перестали быть проблемой, даже в далекой перспективе. Но, конечно, Поступок молодого человека запомнился, равно как и его желание отдать все, что ранее принадлежало Ларгонарису. Кроме того, самые важные точки, принадлежавшие грандмагистру, были привязаны к совсем другим предметам, и пока злоумышленники пытались достать ключ, главные хранилища пережили всю суету, по совершенно неприметным и тихим местам, откуда извлечены хозяином. Дворец на Картинис, удаленной планете, не упомянутой ни в одном каталоге, сильно обветшал, но хранилище, защищенное Магимой Безвременья, сохранило все ценности в полном порядке. Завезя десяток строительных роботов, грандмагистр снес аварийное строение до подвалов и начал строить новый комплекс, учтя все свои пожелания к внешнему облику и внутренней структуре, заодно включив установку, на которой создавал складки пространства. Прежнюю он подарил своему спасителю, и тот вряд ли понимал цену подарка, но это ничего, поймет. Но и о себе следовало подумать, потому как из такой складки в высших мирах прокладывать порталы по остальным мирам было на порядке проще. Но теперь Ларгонарис не хотел обычного пространства размером в десяток квадратных километров, а желал настоящий мир в миллионах километров, с полной биосферой и всеми радостями, для чего установке нужно было трудиться лет 100, но грандмагистр никуда не торопился. Один раз его торопливость по вскрытию интересного артефакта, подсунутого учеником, обошлась ему в 2000 лет тюрьмы. Владимир все-таки нашел время и привязал к себе ключ, силой жизни, и 3 дня провалялся в бреду, к счастью, не на улице, а в уютной реанимационной капсуле, куда его затащили сестры. Очнулся в относительно приличном состоянии, словно это не его корежило 3 суток, в бреду, и едва успел принять душ и одеться, как получил входящий вызов от председателя Совета Межмирового банка Туурилагра. Голос банкира звучал спокойно, но от напряжения слегка поскрипывал, и говорил с придыханием, словно ему не хватало воздуха. «Владыка, Света Творцов, вам и вашему дому, я беспокою вас по весьма неприятному для нас поводу. Кто-то и как-то проник в наш центральный депозитарий, что в здании на Вальде. Проник и отсек всякую возможность для проникновения внутрь, опустив бронещиты. Там всего 1 вход, и даже вентиляция сделана через связку тонких трубочек. Заложников нет, но мы не знаем, что он там делает. В депозитарии нет и не может быть камер. Все, что там делают клиенты, абсолютно анонимно. Конечно, сейфовые ячейки довольно устойчивы ко взлому, но, вы сами понимаете, нет такого сейфа, который нельзя вскрыть. Просто хорошие сейфы сопротивляются долго, а плохие падают сразу. Я вас понял, Хандо. Владимир уже пришел в экипировочную и открыл шкаф. Буду через 5 минут. Перед проникновением дам стандартный сигнал. Надев тонкий бронекомбез из специального пластика, Владимир, чуть задумавшись, поверх него надел еще один, уже для штурмовых операций, и на голову тяжелый шлем. Выглядел при этом вполне монструозно, но, когда прицепил на спину меч и развесил по броне оружие и боеприпасы, вообще стал похож на роботизированный доспех. Скинув в сеть сигнал о начале операции, открыл окно перехода и, не пролезая, осмотрелся. В депозитарии горел дежурный свет, едва разгонявший темноту. Точка проникновения, как всегда, находилась в самом неприметном месте, где могли подзарядиться погрузчики во время долгих работ. Сейчас комната пустовала, и Владимир в щель под дверью стал выпускать разведывательные дроны, чтобы локализовать противника, но почему-то сверхнадежные военные устройства сразу скисли, и пришлось начинать осмотр помещения старым способом. Прижав автомат к плечу, Владимир через лицевое стекло видел точку попадания пули, отмеченную на проекции красной точкой. Главный депозитарий представлял собой стакан из особо упрочненной стали, толщиной в метр, диаметром в 100 метров и высотой в 5 этажей. Внутрь вела единственная дверь, проходившая по глухому коридору, с несколькими отсечными заслонками и противоштурмовыми пушками. Существовал в теории еще противопожарный комплекс заполнения помещения азотом, но он почему-то не сработал. Владимир бросил взгляд на показатели внешней среды и был немало поражен тому адовому коктейлю из психоактивных препаратов и всяких газов от закиси азота до алхимических составов, что клубился вокруг него. Видимо, перед тем, как попросить о помощи, банкиры перепробовали весь свой арсенал. В здании работал лифт, но Владимир, начав с нижнего этажа, обошел все, пока не оказался на том уровне, где находились индивидуальные ячейки. Сейчас сейфовые шкафы были скрыты толстыми бронезаслонками, но, как правильно сказал председатель совета, Нет такого сейфа, который нельзя было бы вскрыть, и некоторые плиты лежали на полу, вырванные из направляющих. Владимир пошел совсем аккуратно, высматривая на полу и на стенах малейшие неравномерности, где могла бы спрятаться мина или чего похуже. И, конечно, он и не мог предполагать, что сверху на него скинут ловушку, заряженную магимой паралича под самую крышку. Тело, несмотря на защиту брони, сразу сделалось ватным и непослушным, и последним движением угасающей моторики Владимир сдернул с бедра прямоугольный брикет штурмовой гранаты и сжал скобу, активируя взрыватель. «Ну, вот ты и попался!» Сверху, с потолка на пол, спрыгнул мужчина в совершенно неприметных штанах, куртке, поверх рубахи, мягких туфлях и дыхательной маской на лице. Ростом мужчина был ниже Владимира, поэтому, когда подошел ближе, ему пришлось поднять голову. «Знаешь, скотина, сколько ты мне планов поломал!» Мужчина кричал, потрясая кулаком, и даже попытался ударить, но штурмовая броня – плохая груша для битья, и он, попрыгав какое-то время, успокаивая боль в отбитых костяшках, снова начал орать, потрясая руками. «Такие люди, гаденыш, такие люди в деле были, мы бы стали новыми королями этого мира, а ты сначала отнял мой ключ». Отрытилга возбужденно забегал кругами, временами спотыкаясь и петляя словно заяц. Владимир, который всеми силами пытался сбросить с себя паралич, понял, что маска таки пропускала дрянь, летавшую в воздухе, и мужика реально штырит. «Где ключ?» – заорал Тилга, подскочив к Владимиру, и попытался залезть в один подсумок, затем в другой, но попытавшись проникнуть в полости бронескафа, получил неслабый удар током и заверещал словно раненый заяц, скача по полу. «Я тебя, тварь, сейчас с пылью смешаю, ты будешь грызть камень и молить меня о прощении». Он остановился и, наложив на себя очищающий узор, внезапно успокоился. «Впрочем, что это я?» — произнес он совсем другим голосом. «Ты же не можешь ничего ответить. Тогда я тебя свяжу, сниму паралич и начну пилить твою консервную банку. Уверен, ты там куда мягче, чем снаружи». Он отошел и вернулся с охапкой нитриловых кандалов, но в этот момент Владимир, сконцентрировавшись на пальцах руки, наконец смог разжать кисть, и граната упала на пол, звонко щелкнув отскочившей скобой, и отсчитав минимальные 3 секунды, взорвалась облаком мелких, но очень злых осколков, превративших звезду техноэфиристики в кусок кровоточащего мяса и искорежившие броню Владимира. Тело от Роя Тилга сразу словно подернулось маревом, и осколки стали интенсивно выдавливаться из тела, а кровь останавливаться. Одновременно с этим, поврежденная ловушка наконец издохла, и паралич медленно стал отступать. И поскольку и то, и другое происходило достаточно быстро, Владимир понял, что противника нужно притормозить, иначе черт знает, что он там придумает. Преодолевая окостенение мышц, Владимир вскинул ружье и, почти не глядя, воткнул несколько зарядов во врага, почти оторвав тому ноги, и обессиленно опустился на каменный пол, не чувствуя боли в ногах и кровоточащем боку. Но через пару секунд подхватился и еще 2 выстрелами оторвал Тилга руки, и, достав из пояса аптечку, подкрутил регулятор и, прислонив ее к груди артефактора, 3 раза нажал на клавишу, вгоняя в тело слоновью дозу транквилизатора. И только после этого пошел разбираться с блокировкой хранилища, сразу наткнувшись на спешащего к месту драки Аларгонариса. «Ты, как я вижу, уже справился, грандмагистр». Владимир, скривившись от боли, поклонился. «Да, он там лежит, живой, но что-то мне за него неспокойно, как бы ни вышло чего, он же вообще такой ранимый, хохмач». Артефактор вздохнул. «Давай, повозись там 10 минут, пока я там тебе не нарисую следы ужасной схватки. Если будут спрашивать, то ты сцепился с хандом-шаманом. Кто они такие, никто толком не знает, так что прокатит за милую душу. Тебя не латаю, потому как ты, по идее, должен сейчас истекать кровью на последнем издыхании». «Сделаю». Владимир кивнул и, пережив еще 1 волну боли, похромал к лифтовой шахте, где стоял переговорник. А в это время Аларгонарис завис над стремительно регенерирующим отроем Тилга. «Привет». Ученый уронил на пол что-то вроде монеты, и на глазах словно из воздуха соткалось кресло из тумана, легко принявшее вес крупного мужчины. «Ты выглядишь как-то не очень». Аларгонарис покачал головой. «Что-то случилось, учитель?» «Нет, малыш, я тебе больше не учитель». Артефактор покачал головой. «С того самого дня, и с той самой минуты, как ты затолкал меня в ловушку без времени, 2000 лет, я перебирал все наши с тобой дни, занятия и беседы, чтобы понять, как я так мог ошибаться, но так и не нашел. Видимо, совсем башкой протух. Но еще дольше я размышлял о том, что с тобой сделаю, когда найду. Мироздание откликнулось на мою молитву, и один мальчишка спас меня. Ты представляешь, он даже не взял с меня плату. Вообще хотел все отдать, включая небесный ключ. Сказать, что я охренел, не описать ситуацию и на сотую долю. А он, видать, подумал, что мне нужна будет помощь, и сам предложил ее. Сам, понимаешь, да он относительно богат, но не сказать, что прям очень. Но это так, стариковское недоумение. Но хочу тебя обрадовать. Следующие тысячи и тысячи лет у тебя будет не просто интересное времяпровождение, а совершенно феерическое. Аларгонарис улыбнулся. С самого момента, когда я очнулся, я готовил для тебя достойное вместилище, и я его создал. Артефактор взмахнул рукой, и на ладони у него появился гладкий светло-коричневый шар, размером с футбольный мяч. Что это? Атрей уже достаточно восстановился, чтобы говорить нормально и приподнять голову. Это предмет для получения удовольствия мужчинами, пояснил Аларгонарис. Магическая имитация вагины. Насколько я разбираюсь в физиологии разумных рас, ощущения пользователя будут просто феерическими. Но для того, чтобы вещь работала хорошо, ее нужно будет использовать как можно чаще. После того, как твой дух туда переселится, ты будешь чувствовать все, что должен почувствовать физиологически, будь ты живым существом. Так что, не скучной вечности, тебе, гаденыш. Аларгонарис подкинул шар в ладони, с хрустом воткнул его в лицо лежащему человеку, и в ту же секунду серебристое облачко вылетело из тела Атроя и втянулось в шар. Короткий взмах рукой, тело на секунду вспухло кровавыми пузырями, а через секунду на полу лежал труп, явно принадлежавший Каграссу, в традиционном боевом доспехе и окровавленным мечом в руках. А еще через мгновение артефактор словно подернулся дымкой и исчез. Эпилог. Бойтесь не того, кто может испортить жизнь, а того, кто испортит вам смерть. Грандмастер Милис, глава Совета Созвездия. Ежегодный праздник обретения Меллорнов – это не просто памятная дата, но и точка отсчета нового величия расы Альвари, занявшей достойное место в числе других старых рас. Но в этом году внутреннее и где-то даже семейное торжество отмечается небывало широко. Прибыли делегации от Лави, Хандов, Хидати, Урха и Таиланцев. Даже от Рагви, с их неоднозначной репутацией, прибыл лично князь князей Шор-Садагаш с женами Янцеви, когда-то потерпевшие сокрушительное поражение в межзвездной войне с Альвари. Таким образом, мы видим здесь, на празднике, совершенно удивительное смешение народов и рас, так как крупнейшие корпорации Тысячемирья тоже не пожелали остаться в стороне. Прибыли руководители Межмирового банка, Межмировой полиции и ее военного корпуса, а также других организаций. Новости мира. Канал «Обозреватель». Приглашение на день обретения Владимир получил вместе с Матрис, поэтому подготовка к столь значимому появлению на публике полностью заняла ведьм. В их крыле постоянно толпились посыльные, прилетали приглашенные специалисты, и важно ходили знаменитые модельеры. И все потому, что ММБ присвоил Дому Рассветных Сумерек категорию клиента 3А, что означало вход в элиту Тысячемирья, причем сразу в верхнюю страту. К всему прилагались многие блага, самым существенным из которых стало кредитование под минимальный процент и страхование сделок непосредственно банком, что случалось крайне редко. А еще, крупнейшая информационная корпорация официально внесла Дом Рассветных Сумерек в весьма короткий список своих премиальных клиентов, что означало не только отказ собирать на этот дом любую информацию и передавать ее третьей стороне, но и информационную защиту от всяких проходимцев и даже официальных структур. Все это уже никак невозможно было игнорировать, и новый дом уже включали в свои расклады и комбинации, собираясь неплохо пополнить свои кубышки за счет неопытного, но по информации заслуживающей доверия очень богатого игрока. Владимир прибыл к воротам императорского дворца в роскошном мобиле от маленькой, но известной компании «Тангроу», поставлявший транспорт высшей боевой устойчивости, исключительного комфорта и предельной ценовой категории. За весьма непродолжительное время Владимир крепко прошелся по самым чувствительным и эрогенным зонам кошельков столь уважаемых людей, что корпус кораблика, сделанный целиком из нитриловой брони, уже не казался роскошью. А вот одежды Матрис, из таиландского паучьего шелка, авторских ювелирных изделий от ведущих мастеров и лица высших ведьм, светящиеся молодостью и красотой, воспринимались многими как вызывающая роскошь. Да и что он себе позволяет, этот человечек? Но у негодующих хватало ума или выдержки не высказывать своего недовольства. В конце концов, юноша, так рано возглавивший дом, находился как минимум на втором месте в рейтинге бойцов Альвари, а по слухам, недавно убил какого-то отступника Каграсса, разыскиваемого соплеменниками за несколько тяжких преступлений, и уходившего от наказания, потому что являлся великим мастером меча, что вообще-то очень серьезно. Поэтому все представленные владыки, не то, что не морщились, а счастливо улыбались, и заверяли в своей неземной радости видеть человека, на родовом празднике Альвари. Морис тоже чувствовали себя отлично, плавая в этом бурлящем котле, словно щуки в аквариуме. Лет ведьмам было порой поболее, чем Альвари, опыта тоже не занимать, а уж сколько они повидали разного дурнопахнущего, вообще никак не описать, так что выглядя как милые и юные человеческие красотки, дамы прекрасно ориентировались в пространстве и времени, устраивая разнообразные дела дома. Праздник начинался с выступления поэтов, музыкантов и прочих творческих личностей, образовывая своеобразный галоконцерт, где номера сменяли друг друга в непрерывном движении. Попасть на праздник считалось для любого приглашенного большой удачей, и многие шли буквально на разные подтасовки и неблаговидные шаги, чтобы оказаться в списке выступающих. Еще труднее было получить приглашение для глав домов и корпораций, а в ситуации, когда треть приглашений забрали гости со стороны, главам домов осталось довольствоваться одним-двумя приглашениями. И тут появление Влада Сокола, со всеми женами, конечно, вызвало буквальное кипение желчи, но невидимое и беззвучное. Ведьмы не выглядели легкой добычей, а репутация у самого Влада уже обросла таким количеством ужастиков, что желающих проверять не случилось. Но разговоры, разумеется, вели, и ведьмы их, конечно же, слышали и записывали, благодаря своему сверхчуткому слуху и имплантам. И не то, чтобы готовились мстить, а так запоминали на будущее. «О, мой юный друг!» Аларгонарис, одетый в белоснежное длиннополое шелковое одеяние, свободно стекавшее с плеч, приветственно взмахнул рукой. «Рад нашей встрече и видеть тебя в здравии и окружении столь ярких красавиц!» Он одобрительно окинул стоявших за спиной Владимира Зою Буракову, Галину Дурову и Аллу Извальскую. «Яркие и смертельно опасные!» Он усмехнулся и огладил свою маленькую бородку. «Позволь сделать твоим женам маленький подарок, сувенир своего рода». Грандмагистр достал из складок одежды тонкий узкий и длинный пенал, и раскрыл его, показав 12 золотых искр, лежавших в углублениях футляра. «Это искры творения. Говорят, они делают красивое еще красивее, умное еще умнее, а сильное еще сильнее. Возьми их и пусть каждая из твоих женщин коснется искры, а остальное в руках Создателя. Благодарю от всей души». Аларгонарис, равной мудростью тишине, Владимир низко поклонился, принимая футляр двумя руками. «Дар достойный Творца, о, грандмагистр, командующий флотом», церемонно поклонился. «А я вас хотел поблагодарить от всего сердца за подарок», адмирал Сейл радо усмехнулся. «Штука вроде такая, неоднозначная, но наши парни после боевых реально на стену лезут и никакие девки им не помогают. А тут, 5 минут, и он спокоен как удав. Так что весь состав нашего флотского госпиталя за вас дары Творцу поднесет. Я рад, что хоть так смог помочь нашим доблестным воинам». Аларгонарис тоже поклонился в ответ. «Но напоминаю, что чем чаще будет использоваться это ГМ-устройство, тем лучше оно станет работать. Можете даже провести его по учебным академиям и боевым частям. Устройству это никак не навредит. Предположительный срок работы – около 3000 лет. Не успели удалиться командующий флотом с артефактором, как в зону прямого взаимодействия вошла Сагерэмра, в сопровождении 2 стройных и относительно высоких соплеменниц. Женщины-таиланки двигались так мягко и плавно, что казалось, они скользят над полом, не касаясь хрустальных плит стройными ножками, в ажурных туфельках. «Владыка, Альба», Владимир поклонился, «рад счастью видеть вас на этом замечательном празднике. Тепло ли в гнездах вашего народа? Здоровы ли юные наследники великой расы? Вашими стараниями, владыка». Таиланка ослепительно улыбнулась, показав острые кончики клыков. «Родители спасенных детей поклонились за вас матери гнезда и принесли в жертву 10 отборных лангаров, накормив их плотью дым из очага матери. Альба, я очень ценю ваше отношение ко мне и уверен, что таиланцы также спасают человеческих детей, равно как и любых других. Благородный воин, всех оценивает с позиции своего благородства. Женщина кивнула. Но я знаю, что гнездо героя нашего народа еще не согрето котятами. И не желая обидеть твоих жен, могу ли я предложить двух юных красавиц, чтобы они родили тебе достойных наследников? С точки зрения таиландцев, пока жена не родила, у нее нет права голоса, и бездетный мужчина, полновластный глава семьи. Но вот с рождением котят начинались сложности, и о части из них Владимир пару раз слышал. Великая честь, но я не могу принять самопожертвование дочерей матери гнезда. Владимир покачал головой. Не сочтите меня неблагодарным, но я пока не готов принимать на себя ответственность за воспитание потомков от старой расы. Сагира Амра, ничуть не изменившись в лице, кивнула. Что ж, достойная позиция, достойная и понятная, но мы умеем ждать. Она вновь улыбнулась и, повернувшись, величаво уплыла вдаль. Зря не согласился, негромко произнесла Зоя. Говорят, кошки очень хороши в постели, неутомимы, изобретательны и выделывают своими языками настоящие чудеса. Зой, я с вами-то с трудом разобрался. Владимир, не поворачиваясь, вздохнул. Зачем мне еще две проблемы? Да, секс — приятная штука, но, если взвесить на больших весах удовольствие и все проблемы, что от этого проистекают, баланс будет отрицательным. И если в раннепубертатном возрасте это не важно, то для взрослых людей, очевидно. Ты быстро повзрослел, князь, произнесла Алла Извальская. Мы, конечно, стараемся изо всех сил, но понимаем, что из-за нас у тебя фактически не было юности. Ерунда. Владимир обернулся и улыбнулся главе научного сектора Дома и Ковина. Вот тут точно баланс положительный. На одной чаше весов мои развлечения, а на другой – судьба десятков тысяч людей. И они просто несравнимы. Ты мудр, муж наш. Зоя совершенно серьезно поклонилась в пояс. Зойка, давай выпрямляйся. Дурова толкнула подругу в бок. Смотри, к нам рогварцы пылят. Я, если не будут пропихивать своих телок. Шор Садагаш, князь князей, сменивший на этом посту неудачливого Ваурдастан, одетый в светло-серый костюм с длиннополым пиджаком и неся на плечах черный плащ с алым подбоем, знак княжеского достоинства. На чуть удлиненном аристократическом лице рогварец не носил ни бороды, ни усов, да и в целом растительностью рогварцев не поражало. Жидкий пучок светлых волос князь носил на манер короткой косички, в пол ладони длиной, задорно торчащий вверх. Сопровождали князя три светловолосых девицы, рогварки удивительной, хоть и несколько отстраненной, холодной красоты, словно сделанные из мрамора, в тончайших полупрозрачных платьях, в каких девиц выводит к жениху на первое знакомство. Владыка, как подошедшие первыми, рогварец изобразил небрежный поклон, а девицы сзади поклонились уже по-настоящему, заложив руки за спину, демонстрируя покорность как одну из добродетелей молодости. Князь, князей, Владимир не стал чиниться, а отвесил вполне серьезный поклон. Рад встрече с главой одного из самых таинственных старых народов. А кто более нас таинственен? Князь шутливо приподнял брови. Да не сравнить же. Владимир с улыбкой развел руками. Для этого нужно узнать обо всех. А если такое случится, то ни о какой тайне уже не может идти речи. Забавно и справедливо. Шорса кивнул. Хотел поблагодарить вас за то, что вы вступили в бой с отступником и покарали ренегата нашей расы. Это вы о работорговце? Спросил Владимир, а увидев кивок, продолжил. Честно говоря, тогда я вступал в бой не с рогварцем или представителем любой другой расы, а просто с работорговцем. Свобода, в том числе свобода выбора, дана нам творцами, и те, кто ее отнимают, должны умереть. Что ж, и это справедливо. Рогварец качнул головой. Но в качестве благодарности я предлагаю бессрочный пожизненный контракт с тремя магессами уровня архимаг. Магессы крови специализируются на болезнях людей и могут совершить настоящие чудеса, не подвластные никаким регераторам. Зоя, что скажешь? Не оборачиваясь, произнес Владимир и услышал спокойное, негромкое. В целое яйцо муха не залетит. Гони их. Со всем уважением к рогваре, я вынужден отказаться. Владимир поклонился и, когда кровососы ушли, обернулся с немым вопросом в глазах. Во-первых, это явное нарушение периметра безопасности. Рогварцы нам не друзья и никогда ими не станут, произнесла Зоя Буракова. Во-вторых, услуги магов крови можно получить и без всякого экстрима, просто заплатив деньги, сказала Галя Дурова. И в-третьих, мы уже пытались. Алла Извальская покачала головой. Маги Тысячемирья говорят, что наше бесплодие – плата за высокое содержание энергии хаоса в наших телах. Девчонки еще как-то могут разродиться, но с некоторого уровня все словно обрезает. Поэтому мы приняли специальную программу. Подольше держим девчонок на нижних уровнях посвящения, чтобы они могли родить как минимум двух, а лучше трех деток. Ну и естественно не ограничиваем их в количестве малышей. Но, если тебе нужны дети, только скажи. Галина Дурова склонила голову. Столько сестер об этом мечтают. Спать будет некогда. Мы правда планировали это делать постепенно и чуть позже. Девчонки, вы меня точно с ума сведете. Владимир вздохнул. Во-первых, я еще не все перепробовал, чтобы вылечить вас. Во-вторых, жены мне все-таки вы, а весь остальной ковен, братья и сестры. Ну и в-третьих, у нас впереди ну очень много лет. Что-то дорешится. Праздник давно закончился. Работники дворца убрали все последствия пребывания огромной толпы в парке и дворцовых залах. Гости разъехались, чтобы после очень долго вспоминать все знаки и символы, случившиеся на небывалом торжестве. Да и правда, не случалось еще такого, чтобы пригласили всех представителей старых рас, включая кровососов. Особенно учитывая, что в последний раз им навтыкали так, что 5 лет вообще не было ничего не слышно об их государстве. Рогварцы словно морской моллюск втянули в себя все свои ножки и усики, в попытке понять, какого демона все случилось именно так и как были потеряны 1000 молодых воинов, потрачены 3 триллиона на неведомо что. По традиции итоги бала подводились в кругу императорской семьи, где должен был присутствовать и Тайр, но он внезапно уехал куда-то по своим делам, и в этот утренний час, когда Тиланыа только золотила кончики шпилей башен и храмов творцов, в верхней беседке на крыше дворца сидело всего 3. Император Никар, принцесс Виран и принцесса Таворла. На самом деле все слова уже сказаны перед балом и все прошло согласно планам. Поэтому, строго говоря, предмета для обсуждения не имелось. Просто семья сидела вместе, наслаждаясь прозрачным солнечным утром, встающим над древней столицей. Кстати, Эсвиран улыбнулся и отставил чашку с риха. Наблюдал дивную картину, как Владу Соколу подсовывают своих девиц. И уж что совсем удивительно, так это присутствие в этой группе рогварцев, хидати и таиланцев. И все это, не считая бесчисленного хоровода альварийских мамочек. А чего ты удивляешься? Никар усмехнулся, продолжая наблюдать, как Тиланыа поднимается над горизонтом. Парень весьма хорош собой, с некоторых пор весьма состоятелен, принят в лучших домах Тысячемирья, а его юный возраст дает некоторые надежды прибрать все это к рукам. Кроме того, за парнем явные успехи в продвижении по лестнице творцов, что косвенно намекает, что через какое-то время у нас будет полноценный грандмагистр, а там глядишь и архигрант, как папа. И вот если у нас добавится 5-й архигрант, то нас уже точно ничем не взять, такой гарри дадим. Так и я говорю, не окрутили бы его. Эсвиран вздохнул. Деда, конечно, вроде как все контролирует, но он не может быть везде и всюду. А таиланки и правда ну очень хороши, и как любовницы, и как мамочки. Иногда я думаю, что ты перетрахал все Тысячемирье. Таворла тоже вздохнула. Иногда, уточнил принц. Да, сердито ответила сестра, потому что чаще я в этом абсолютно уверена. Но ты упускаешь одну очевидную и очень полезную возможность, спокойно произнес Эсвиран. Прыгнуть в койку к этому человеку? Принцесса фыркнула и отвернулась. Ну, твою бабушку это не остановило, спокойно ответил император. Она, конечно, была той еще оторвой, но свой интерес блюла чутко. Нет, вы все это серьезно? Таворла поставила чашку на стол и, вытерев губы платком, раздраженно кинула его себе под ноги. Да куда уж серьезнее. Эсвиран покачал головой и пристально посмотрел в глаза сестре. Думаешь, я не заметил, как ты на него смотрела? Да девки таиланские были в 10 раз спокойнее. Я, принцесса вскинулась, и замерев словно натянутая струна, вдруг плюхнулась в кресло. Я не знаю, да что тут знать-то? Никар пожал плечами. Парень видный, не бедный, а будет еще богаче. Теперь за ним присматривают короли финансов Тысячемирья, а значит он в перспективе один из богатейших людей. Жены его боготворят, что косвенно свидетельствует об его отношении к ним. Да это и так видно. Авторские наряды, украшения, транспорт у каждой из матрис Сан-Сигар последней модели и личные апартаменты из 10 комнат, плюс собственно дворец, принадлежащий им. Будешь родоначальницей еще одного рода Рус-Альвин. Будешь сама отгонять от него чужих девок. Я, принцесса понурилась. Там еще пойди пробейся. Вы его девок видали? Даже по нашим меркам красотки. А вот это уже технические вопросы. Император, прищурившись, смотрел куда-то вдаль. А как говорит наш родич лорд Тайр, он же лорд Гент, и Геннадий Тихонов, если вопрос перешел в практическую плоскость, значит, препятствий для его решения нет.